Брат, а ты трус, захихикала трубка. Трус, трус, трус, извращенец и шантажист. Замолчи. Еще чего? Кто тебе скажет правду? Кто про тебя знает правду? Только я и эта мерзкая старушенция. Смешно, да? Ты и она одной крови. Такая женщина и никчемный слизняк. Поберушка. Вранье! Милослав не понимал, почему он вообще слушает этот бред. Уговаривал себя повесить трубку, выдернуть шнур из розетки или вообще выкинуть аппарат. Но вместо этого сидел и слушал, сидел и плакал, сидел и... Разве? Нарочито удивился голосок. Я, в отличие от тебя, никогда не лгу. Ты мелкий шантажист и поберушка. Ты живешь на копейки, которые дает даже не она, а этот дуболом. Объедки с чужого стола. А ведь стол мог быть твоим. Ты имеешь право. Ты имеешь гораздо больше прав, чем все они. Она меня убьет. Она слаба и беспомощна. Она скоро и сдохнет. Но перед этим будь уверен, обезопасит своего драгоценного мальчика от твоих притязаний. Они уже договорились, а старая дрянь всегда умела держать слово. Так что решайся. Милочка, думай и решайся. Ты ведь не хочешь умереть? Нет. Тогда ты должен убить. Видишь, как все просто? Просто, очень просто. Умереть или убить? Быть или не быть? Из трубки раздавались гудки. Но Милослав сидел, прижимая ее к груди, и вспоминал. Прошлое виделось ему ворохом старых фотографий, частью мутных, с едва различимыми на блекло-коричневом фоне лицами, частью четких, прорисованных тщательнейшим образом в каждой линии. Одни он отбрасывал, испуганный, раздражаясь, что не в состоянии порвать их на клочки и сжечь, как верно поступил бы с настоящими снимками. Другие бережно вытаскивал, складывал одному ему видимой стопочкой. Этих было много больше, чем первых. «Я ей докажу! Я ей не позволю! Я сумею, сам сумею! И не попрошайка! Я право имею, на все имею право, да!» Он шептал сам себе и шепотом успокаивался, набирался смелости и зрелости. А стопка карточек росла. Множились обиды, нанесенные в прошлом, а с ними появлялась и решительность. Милослав поднялся. Дрожащей рукой вернул трубку на базу. Подошел к окну. На улице перламутром отливал туман. Из форточки тянуло сыростью. А лужа воды на подоконнике достигла стены, и бежевые итальянские обои изуродовало влажное пятно. А обои он поклеил прошлым летом, выцегонил денег у Дашки, ссылаясь на полное запустение, собственное слабое здоровье и тот факт, что он таки брат, он таки имеет право на наследство. Правда, от последнего факта стерва отмахнулась. Впрочем, как всегда, но денег дала тоже, как всегда. А теперь выходит, что зря клянчил. С самого начала нужно было по-другому. Жестко, как они с ним.